Глава 36. Ноги Джули подкосились, и она оперлась о кузов автомобиля. Вся ее кожа покрылась мурашками. Она принялась растирать руки, меча взгляд по темноте вокруг. Узкая, залитая лунным светом дорога выглядела пустынной. Вдоль нее не было видно ни уличных фонарей, ни припаркованных автомобилей. Кусты, растущие по обочинам, тоже казались пустыми. Ник легонько похлопал ее по руке. «Не волнуйся». «А кто волнуется?» Он склонился над машиной и выключил фары. Затем вытащил из замка зажигания ключи и захлопнул дверь. Джули проследовала за ним к багажнику. «Мы сможем сменить колеса?» — спросила она. «У меня только одна запаска». Он достал из багажника монтировку. «Тогда зачем берешь это?» «На всякий случай». Он закрыл багажник. «О, боже!» — пробормотала Джули. «Пойдем». «Куда?» «Поищем телефон. Нужно вызвать автоподдержку». Он взял ее за руку, и они пошли по дороге, постоянно озираясь через плечо. «Не думаю, что где-то здесь может стоять телефонная будка», — сказала Джули. «Нам придется шагать до самого бульвара Вентуры». «Скорее всего, да». «Мне очень жаль, что я втянула тебя во все это, Ник. Это не твоя вина». «Да, но ведь если бы мы остались в кино, этого бы не случилось. Это все я со своими великими идеями». Он сжал ее руку. «Это была величайшая идея. Это было... Что бы ни случилось, я никогда не буду сожалеть об этом». «Что бы ни случилось? О, чудесно! И что ты думаешь, должно случиться?» «Я не знаю. Но ведь все это является частью той хрени, разве не так?» «Ты имеешь в виду проклятие?» «Думаю, что его я и имею в виду». «О, боже!» Свернув за поворот, они вышли к изогнутой под крутым углом узкой дорожки. По одну сторону от нее, наполовину скрытой за кустами, стоял почтовый ящик. На нем значилось число 21 и имя Фиш. Дорожка уходила вверх по склону, где изгибалась и исчезала в темноте. «Может, попробуем пойти туда?» — предложила Джули. «Попросить позвонить из чьего-то дома?» «Боюсь, что идти до телефонной будки придется довольно долго. Сколько сейчас времени?» 10:35. «Мы не успеем добраться до Вентуры даже к 11. Отец начнет сходить с ума». «Что ж, тогда давай попробуем». Бросив последний взгляд на покрытую тьмой пустынную дорогу позади себя, они направились вверх по дорожке. Деревья скрывали лунный свет. Ночь была наполнена знакомыми, привычными звуками. Турбины самолетов, клаксоны автомобилей, крики людей, хлопанье дверей. Но все они исходили издалека, как будто из другого мира. Здесь же поблизости раздавалось лишь стрекотание сверчков, а также звуки их собственных шагов по бетону и тяжелого дыхания. «Что тут дорога слишком длинная?» — прошептал Ник. «Идем, прям как во время того похода в горах. Ну, по крайней мере, без рюкзаков». Джули оглянулась. Никого. Дорога, с которой они сошли, скрылась за поворотом. Идущий позади нее Ник подошел ближе и приобнял за спину. «Вот так гораздо лучше. Всегда рад помочь». Они продолжали двигаться вперед по извилистой дорожке. Вскоре Ник убрал свою руку и остановился. Они стояли, тяжело дыша и глядя на представший перед ними дом. Его каменные стены и черепичные крыши казались Джули пугающими. «Как Гензель и Гретель», — прошептал Ник. Она легонько пихнула его рукой в бок. Не считая одиночного фонарного столба возле подхода к двери, никаких огней поблизости дома не было. Возле гаража был припаркован огромный старинный кадиллак. «Ну что думаешь?» — спросил Ник. «Мы так долго шли сюда». «Все это выглядит не очень привлекательно». «Давай попытаем счастье, Гензель». Они подошли к двери. Никакого звонка на ней не оказалось, лишь вылитый из латуни молоток в форме кулака. Ник поднял его и постучал три раза, а затем быстрым движением поднял монтировку и прислонил к дверному косяку. Джули вытерла юбку запотевшей ладони. «Надеюсь, что у них есть телефон», — прошептала она. Они ждали. Внутри дома не слышалось ни единого звука. «Может, попробуем еще раз?» — спросила Джули. «Может, они спят?» Она подняла тяжелый молоток, и в тот же миг дверь распахнулась, вытянув тот из ее руки. Она вздрогнула. Молоток шумно грохнул об дверь. На них смотрел мужчина. Он вовсе не был старым и скрюченным, таким, какого ожидала увидеть Джули. На вид ему было около 40 лет. Он был лысым и очень толстым. Ткань, накинутого на его тело синего кимоно, отблескивала в лучах горящей в фойе лампы. Кимоно доставало ему почти до колен. Ноги были голыми. На них были натянуты темные носки. Он просто смотрел на них, не произнося ни слова. Если он и был слегка нахмурен, это было скорее от любопытства, чем от гнева. «Извините нас за беспокойство», — сказал Ник. «У нас сломалась машина, и мы хотели попросить у вас разрешения воспользоваться телефоном». Кивнув, он пригласил их войти. Джулия, а за ней Ник, переступили через порог и закрыли дверь. Слегка прихрамывая, человек пошел впереди них. Он вошел в темную комнату и включил лампу, а затем жестом позвал их к себе. Темная комната напомнила Джули какой-то зал из прошлого века. Она смотрела на персидский ковер, мягкие плюшевые диваны, кресла, украшенные кружевными салфетками, массивную тумбу, столы, заставленные статуэтками, и полки с книгами в кожаных переплетах. Никакого телефона она не увидела. Чтобы избежать заполняющего помещение затхлого запаха, она старалась дышать через нос. Человек протянул руку к фиолетовому дивану, как бы приглашая их сесть. Джули посмотрела на Ника. Тот пожал плечами. «Сэр», — сказал он, — «у вас есть телефон, по которому мы могли бы позвонить?» Его лысая голова покачнулась в кивке. Жестом он пригласил их сесть. «Что происходит?» — думала Джули. Странное поведение этого человека и старинный интерьер гостиной наводили ее на непонятные мысли. Почему он ничего не говорит? Вслед за Ником она подошла к дивану. Усевшись на мягкую подушку, она подалась вперед и буквально вцепилась руками в колени. Мужчина улыбнулся и кивнул. Отвернувшись, он наклонился, чтобы включить маленький переносной телевизор. Задняя часть его атласного кимоно приподнялась. Джули увидела голые ягодицы. Она посмотрела на Ника. Тот лишь покачал головой и закатил глаза вверх. Мужчина отступил на шаг и уставился в телевизор. Тот издавал громкое гудение. Вскоре комната наполнилась голосами, а на экране появилось черно-белое изображение. Мужчина обернулся и посмотрел на Джули. Он улыбнулся. «Могу ли я предложить вам чаю?» — спросил он высоким голосом. «Значит, говорить он все-таки может», — подумала она. «Мы предпочли бы воспользоваться телефоном, если это возможно», — сказал Ник. Его голова качнулась. «Сначала я хотела бы позвонить отцу», — сказала Джули, — «предупредить его, что мы задерживаемся». Мужчина опустился на стул, стоящий возле края дивана. Он сложил руки на коленях и уставился на нее. Вид у него был такой, будто он чем-то очень доволен. Казалось, он даже слегка улыбался. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» — спросила Джули. Он указал на занавешенную арку на противоположном конце комнаты слева от телевизора. «Он там?» — спросила Джули. Мужчина кивнул. Она поднялась с дивана и направилась к арке. Отодвинув занавеску в сторону, она заглянула внутрь. Сквозь исходящий из гостиной тусклый свет она увидела небольшой проход, по всей видимости, ведущий в другую комнату. На другом его конце тоже висела занавеска. К стене была прикреплена полка. На ее поверхности она разглядела темные очертания телефона. Рядом с полкой стоял торшер. Подойдя ближе, она включила лампочку и сняла трубку. Набирая номер, она слышала голоса из гостиной, раздающиеся из телевизора. «Бедолага Ник», — подумала она, — «сидит там с этим странным типом». Телефонная трубка издала три длинных гудка, прежде чем на другом конце ей ответили. «Алло?» «Привет, пап, это я». «Джули, где ты? Что-то случилось?» «У нас тут небольшие проблемы с машиной. Все нормально, но мы типа слегка застряли». «Что случилось?» «У нас пара проколов». «Пара проколов?» Его голос звучал шокированно. «Да, мы собираемся вызвать автоподдержку, но первым делом я решила позвонить тебе и предупредить, что мы задержимся». «Прокол двух шин? Их кто-то порезал или что?» «У них отрезаны штоки клапанов». На несколько мгновений он замолчал. «Автоподдержка не сможет это исправить, им придется буксировать вас». «Этого я и боюсь». «Слушай, давай я лучше приеду сам и заберу вас. Автомобиль сможет подождать и до утра. Откуда ты звонишь?» «Мы в доме у одного парня», — она вспомнила адрес на почтовом ящике возле съезда с дороги. «Его зовут Фиш. Это в горах, к югу от бульвара Вентуры». «Что, черт возьми, вы там делаете?» «Ну, ладно, забудь, обсудим это позже. Какой у него адрес?» «21 что-то там. Подожди секунду, я пойду спрошу». Она положила трубку, отошла от стола и отодвинула занавеску. Мужчина, чье лицо находилось над головой Ник, улыбнулся ей. Он стоял прямо за диваном и, перегнувшись через спинку, сжимал своей толстой рукой горло Ника. Лицо Ника покраснело. Изо всех сил он пытался вырваться. «Нет!» — закричала Джули. Она влетела в гостиную и осмотрелась по сторонам. Ей нужно было какое-то оружие, но ничего подходящего она не видела. Тогда с воплем она бросилась к стоящему на тумбочке телевизору. Тот рухнул на пол. Лицо человека исказилось. Он отпустил Ника. Широко распахнутыми глазами он смотрел на дымящиеся и потрескивающие остатки телевизора, в то время как Ник упал на диван и, скатившись с него, повалился на пол. Губы человека раскрылись, но изо рта не вырвалось ни слова. Глаза сузились и уставились на Джули. Через мгновение он взревел и вскочил на диван. Джули развернулась и бросилась через занавеску в коридорчик, ведущий в другую комнату. Человек, по-прежнему ревя, помчался за ней. Скотт, прижимая к уху трубку, распахнул ящик письменного стола. Он принялся листать телефонный справочник. «Что случилось?» — спросила Карен. «Я не...» — быстро отыщи людей с фамилией Фиш. Он сунул ей в руки книгу. Карен положила ту на стол. Ее руки неимоверно тряслись, пока она листала страницы. «Фиш», — сказал Скотт, — «мужчина». Она перелистывала страницы до тех пор, пока не нашла Фи. Тогда она начала выискивать нужную фамилию. «Боже, да здесь пара десятков этих фишей. 21 что-то там, это его адрес». Как оказалось, более половины адресов в справочнике относились к различным ресторанам. Рыбная закусочная, рыбная кухня, рыбный маркет. «Вот, Фиш Марвин, 21 Виста Террас, Тарзана». «Наверное, тон, запиши адрес». «Таня!» — крикнул он. Пока Карен царапала в блокноте адрес, в кухню ворвалась Таня. Следом за ней прибежал Бенни. Оба выглядели встревоженно. «Джули!» — крикнул в телефонную трубку Скотт. А затем положил ту и вытащил из ящика атлас улицы Томаса. «Джули в опасности», — сказал он Тане. «Я хочу, чтобы ты позвонила в полицию. Отправь их по этому адресу». Карен вырвала из блокнота записку и передала девушке. «Скажи, что это чрезвычайная ситуация». «Что случилось?» — спросил Бенни. «Оставайся здесь вместе с Таней», — он посмотрел на Карен. «Поедешь со мной?» «Конечно». «Нужно отыскать на карте эту улицу», — сказал он и передал ей атлас. «Встречаемся в машине», — сказал он и выскочил из кухни. Карен поспешила на улицу. Ее автомобиль был припаркован на обочине, но она решила, что лучше будет взять Катлас Скотта. Он уже стоял на дороге. Она попыталась открыть пассажирскую дверь. Закрыто. Скотт выбежал из дома с пистолетом в руке. Человек отдернул занавеску с противоположного конца коридора, и стоящая возле стены Джули швырнула в него стулом, когда он помчался в ее сторону. Уголок сиденья задел его по голове. Его ноги подкосились. Колени ударились о пол. Он вцепился руками в макушку и согнулся. Джули подняла стул над головой и изо всех сил обрушила вниз. Деревянные ножки хлопнули по его спине. С визгом он упал лицом вниз. Но перевернулся, когда она снова подняла стул. Колени вылезли из раскрытого подола кимоно. «Свинья!» — воскликнула Джули, обрушивая на него стул. Он обхватил тот коленями, вырвал ее из рук и отшвырнул прочь. Джули прыгнула за занавеску. Не успела так колыхнуться за ее плечами, как стул ударил ее по лодыжке. Ноги запутались. Она упала, успев схватиться за полку. Держась за то, она поднялась и, опираясь о стену, шатаясь, вошла в гостиную. Ник неподвижно лежал перед диваном. Она присела, схватила сломанный телевизор и швырнула его в появляющуюся за занавесом фигуру человека. Тот ударил его в районе колена. Он закричал. Занавеска оторвалась, и человек рухнул в комнату. В свете лампы Джули увидела, что из его лысого скальпа течет кровь. Все его раскрасневшееся лицо было покрыто ей. Человек стоял на четвереньках, когда она нанесла удар. Сандалия слетела с ноги. Ступню пронзила острая боль, но человек вскрикнул и схватился за лицо. Он упал на бок и начал откатываться подальше от нее. Лежа на спине и держась за лицо руками, он заскулил. Джули подпрыгнула. Обеими коленями она приземлилась прямо в его мягкий голый живот. Дыхание со свистом вырвалось из его горла. Какое-то мгновение она пыталась сохранить равновесие, а затем упала на пол, ударившись спиной. Лежа и пытаясь восстановить дыхание, она больше всего опасалась того, что прямо сейчас этот человек придет в себя и встанет, прежде чем это успеет сделать она. Наконец она приподнялась. Человек все еще лежал на спине. Колени были согнуты вверх. Он обнимал себя за живот и хрипел. Ник перевернулся. Он жив. Джули поднялась на ноги. Она бросилась в сторону оторванной занавески и подняла телевизор. Шатаясь, она подошла к человеку и подняла тот над головой. Руки дрожали, когда она занесла тот прямо над его лицом. Она смотрела на него сверху вниз. «Нет», — выдохнула, — «не надо, извини, я ничего не мог поделать». Мышцы ее рук слегка подогнулись от тяжелого веса. Он прижал ладони к своему окровавленному лицу и зарыдал. Джули повернулась в сторону и уронила телевизор. Тот рухнул на пол прямо над его головой. «Оставь нас в покое», — пробормотала она и пошла к Нику. «Вот она», — сказала Карен. «Виста террас. Езжай прямо через Вентуру в Авенида дель Соль. Она будет слева». Скотт повернул ручку, и верхний свет погас. Карен положила атлас на колени и ухватилась за приборную панель, когда машина резко вырулила в сторону. «С ними все будет в порядке», — сказала она. «Я не должен был их отпускать». «Ты не мог знать». «Проклятие! С ней, Ник, все будет хорошо». Впереди она увидела сигнал остановки. Скотт не замедлился. Как только он помчался к перекрестку, Карен заметила справа свет фар. «Обернись». Он увеличил скорость автомобиля, отчего ее спину буквально втянуло в сиденье. В окно ворвался яркий свет. Уши взорвал гудок клаксона. Она обхватила руками голову. Затем свет исчез, и гудок вместе с ним. «Скотт!» Он ничего не ответил. Он сидел, согнувшись над рулевым колесом, и на полной скорости мчался по дороге. Карен попыталась придать своему голосу спокойствие. «Мы ничем не сможем помочь Джули, если погибнем сами». «Грёбаное проклятие! Оно наложено на нас с тобой, Скотт!» Джули распахнула входную дверь. Опустившись на корточки, она схватила монтировку. Затем бросилась в гостиную и отдала ее Нику. Теперь человек лежал лицом вниз, обхватив голову руками и тихо плакал. «Если он рыпнется, выбей из него все дерьмо». Оставив Ника стоять на коленях возле человека, она поспешила в коридорчик. Из телефона трубки раздавались громкие гудки. Она опустила рычаг и, прижав трубку к уху, начала быстро набирать номер. Телефон прозвонил всего один раз. «Алло?» — голос Бенни. «Это я». «Джули, ты в порядке?» «Отец рядом?» «Нет, он поехал за вами, и полиция тоже». «Они знают, где мы находимся?» «Да». «Как давно папа выехал?» «Я не знаю, может, минут 5 назад. Что случилось?» «Какой-то придурок пытался убить нас». «Это проклятие». «Замечательный вывод, Бонзо». Она повесила трубку. Они мчались по бульвару Вентура, обгоняя все встречающиеся автомобили. Проскочив через желтый сигнал светофора, Скотт вынужден был остановиться на следующем перекрестке, поскольку находящиеся впереди машины преградили дорогу. Он ударил кулаком по рулю. «Давайте, давайте, давайте!» — бормотал он. Наклонив атлас так, чтобы на него падал свет уличных фонарей, Карен провела пальцем вдоль толстой полосы Вентуры. «Авенида дель Соль», — сказала она, — «должна быть в 2 кварталах отсюда». «Там нужно будет свернуть налево», — сказал он. «Да, тогда через несколько кварталов мы приедем к раздвоению дороги. Там тоже нужно будет свернуть влево, и вскоре окажемся в Виста-Террас». «Где будет находиться эта Виста?» «Тоже слева. Другого пути до туда нет». Наконец машины впереди начали двигаться. Он вырулил на левую полосу, шипя сквозь зубы, бормоча о медлительности находящегося впереди автомобиля. «Наверное, полиция уже там», — сказала Карен. «Боже, я надеюсь на это». Автомобиль резко развернулся, выскочив на 3 встречных полосы. Карен со всей силы ударился о дверцу. Где-то поблизости снова прогремел вой клаксона. А через мгновение они уже мчались вдоль Авенида дель Соль. Вся дорога, за исключением нескольких уличных фонарей, была погружена во тьму. Навстречу не ехало ни одного автомобиля. Скотт мчался прямо по разделительной линии. «Только не позволяй ему увидеть пистолет», — предупредила Карен. «Кому?» «Копам. Если они увидят у тебя пистолет, то могут открыть огонь». Джули вздрогнула, когда со стороны входа в дом раздался стук. «Я открою», — сказала она. Оперевшись на плечо Ника, она поднялась с колена и выбежала из гостиной. В тусклом фойе она схватилась за дверную ручку и заколебалась. «Кто там?» — спросила она. «Полиция!» Открыв дверь, она облегченно вздохнула, увидев 2 патрульных. «Вот и раздвоение дороги», — сказала Карен. «Бери влево, мы почти на месте». Он немного замедлился, когда дорога начала сужаться, затем сквозь густые кусты Карен увидела по правую сторону дороги огни передних фар. Скотт ударил по тормозам и клаксону, прежде чем она успела закричать. Он вильнул в сторону, но встречный автомобиль уже выскочил на дорогу и врезался в них, обдав уши Карен оглушительным хрустом металла. Сильный толчок отбросил ее к двери. Горящие фары их машины осветили изгородь на обочине дороги. А затем их перекинуло через кусты, и автомобиль полетел вниз по склону. Карен уперлась руками в потолок, когда автомобиль перевернулся. Ветровое стекло разбилось. Крыша дрогнула. Она уже приготовилась, что машина перевернется снова, но та лишь скользнула еще немного вперед и остановилась. Она лежала вниз головой, ощущая резкую боль от давящего на грудь и колени ремня безопасности. Так же, как и раньше. Только теперь это был Скотт, а не Фрэнк, висящий рядом с ней без сознания, в то время как из-под капота автомобиля начал валить черный дым.